Глава 13. Мы с Аликом в детской читаем сказки. Из книжки, в которой, когда открываешь страницу, надувные персонажи сами набирают воздух и становятся объемными, и тогда ребенок может их хватать и тискать, а они пищат. «Динь-дон-ток!» – заливается птичка, из которой Алик вознамерился выжать сок, судя по усилиям. «Ди-до-до!» – радостно вторит ей ребенок. Я зеваю, едва не откусывая ему голову. Тербишева матушка идет на поправку, и я изо всех сил желаю ей скорейшего выздоровления, хотя и из корыстных соображений. Привыкла все-таки за 6 месяцев, что у меня и помимо ребенка какая-то жизнь есть, в особенности утренний сон. У Алика же энергия хлещет через край. Книжка дочитана, надо срочно выплеснуть полученные эмоции. Ребенок просачивается у меня между коленками и, как заводной, ползет в угол, где хранится сложенный туннель. Ну что ж, я не сплю, так и остальным, чтобы неповадно было. Туннель у нас огромный, разветвленный, с окошками. В разложенном виде занимает всю детскую и половину гостиной. Ребенок, впрочем, не дожидается, пока я расставлю все, а смело ползет внутрь, выскакивает с другого конца и требовательно пищит, чтобы я скорее уже ставила следующие сегменты. Заодно выясняю у него, куда ставить – направо, налево. В результате получается такая паутина, что я бы там внутри давно померла от клаустрофобии, несмотря на окошки. А ребенок ползает кругами и восьмерками, сообщая о своем местонахождении радостным визгом. Моей паранойи, правда, этого недостаточно. Поэтому у нас туннель с детектором и выводит мне на планшет карту со светящейся точкой, где искать чадушка, если оно там, скажем, заснет. Кир с Айшей возвращаются с прогулки с филином. Зимой на снегу он не пачкается, и я разрешаю пускать его в жилую часть без предварительной санобработки. Тоннель, впрочем, филину не нравится. У него паранойя получше моей. Так что он принимается скакать через цветную трубу там и сям, гавкая и пытаясь выкурить Алика на воздух. Не на того напал, у меня норный ребенок. Он радуется, хохочет и быстро-быстро убегает. Филин пытается пролезть в окошко, но габариты не позволяют. Все-таки дворцовых собак хорошо кормят. «Ну че ты орешь?» – возмущается Кир. «Зайди с торца и ползай там, сколько влезет. Ну вот, смотри». Кир подводит пса ко входу в тоннель. Филин со всем пастушьим рвением туда ныряет, скулит, пятится и поджимает хвост. Кир на всякий случай заглядывает внутрь. Там ничего. «Ты норки испугался?» – презрительно спрашивает он. Филин прижимает уши и выглядит пристыженным. Айша хихикает и тоже заглядывает в тоннель. Потом залезает внутрь. Ей это несколько легче, чем филину, по размеру. Пес в ужасе заходится лаем, пытается донести до хозяина, что происходит что-то ужасно неправильное. Мы с Киром хохочем. На лай из дальней комнаты выходит хоз с кошачьим обличьем, черный и хмурый, как туча. Открывает огромную розовую пасть и зевает. Филину большего и не надо. Мгновенно затыкается и юрк в тоннель. Страха как не бывало. Мы с Киром заходимся еще пуще. Наш гогот, видимо, окончательно убеждает гостей, что спать кончилось. Дверь распахивается с треском, и взъерошенный Алтангирел, едва накинутом диле, является нам свой гнев. «Вы совсем тут охренели в такую рань так орать?» – вопрошает он гнусаво. Похоже, он оправился от вчерашних потрясений. Мы с Киром покатываемся с удвоенным усердием. Хоз, которому не нравится, когда у него над головой гнусаво вопрошают, трясет ухом и лениво шипит. Алтоша замечает его, делает в воздухе еле заметный простому глазу пируэт и как-то неожиданно оказывается за спинкой дивана, на котором валяемся мы с Киром. Понятное дело, нам это членораздельности не придает. «Вы что, тоже яиц объелись?» – благодушно спрашивает Азамат, выходя из спальни. Он уже умыт, причесан и одет на работу. А я так надеялась его еще повалять до ухода. Из окошка напротив меня высовывается собачья морда и озабоченно тявкает. Метров 3 в соседнем витке Алик приподнимает крышку и машет папе ручкой. В дальнем конце комнаты Айша выпадает из выхода и сдувает с носа наэлектризованную прядь волос. «Почему ты не запрещаешь им так шуметь?» продолжает возмущаться Алтоша из безопасного укрытия. «Люди же спят!» «Ладно тебе», — укоряет его Эцеган, выползая из гостевой комнаты. «Он незавитый и от этого выглядит очень непривычно. Мы же сами вчера напросились остаться. Забыл уже?» Алтангирил бросает на него быстрый взгляд, по которому понятно, что он все прекрасно помнит, но предпочел бы сделать вид, что нет. «Ну, это же дети!» вступается трепетный Азамат. «Им надо побеситься. Как же можно такое запрещать?» «Мне лень», — отрезаю я. «Заказывайте завтрак, а то мы с Аликом всю кашу съели и вам не оставили». К завтраку Филин все-таки выгоняет Алика на свет Божий и обеспечивает ему более мирные игры. Покидать собачке игрушку, например. Алик очень старательно кидает, только иногда забывает пальцы разжать. А Филин искренне ведется на ложный бросок. Хос хихикает, не превращаясь, только приподнимает одно мурло и трясет усами, постепенно засыпая прямо посреди комнаты. Айша, судя по всему, пытается жестами рассказать Киру анекдот или, во всяком случае, что-то очень смешное, но даже его способности к расшифровке на это не хватает. «Когда займешься подопечной?» с улыбкой интересуется Азамат у духовника. Улыбка у него этакая покровительственная и немного насмешливая, как у родителя, который спрашивает ребенка, мол, жеребца завел, а чистить когда собираешься? Тьфу ты, эти муданжские аллюзии! Алтангирил поджимает губы и косится на Айшу, которая по-прежнему занята невербальным общением с Киром. «Не знаю», — еле слышно произносит он, — «я не умею учить детей». «Ну, привет!» разложу руками я. «А ради чего тогда вся эта нервотрепка была? Тебя вроде бы никто не заставлял». «Я сделал то, что обязан был сделать, как порядочный духовник», шепетал Тангирил, защищаясь. «Угу! И совет старейшин счел тебя готовым взять на себя такую ответственность», киваю я. Эцеган смотрит на меня укоризненно, мол, что вы его шпыняете, он и так не терпелся. «Тебе, кстати, перед советом еще надо показываться?» – переводит тему Азамат. «Только зайти подписать пару документов», – поспокойнее отвечает Алтангирел. «Что я прошел испытания, они и так уже знают». «Отлично», – радуется Азамат. «Я пойду с тобой. Там сегодня один унгутс на дежурстве. Вот мы сядем все вместе и обсудим, с какого конца тебе браться за дело. Договорились?» Алтангирел передергивает плечами. «Ни ты, ни унгутс, ни духовники. Что вы там обсуждаете? Только время свое потратишь на меня, как будто мало». «Чушь!» — резко обрывает его Азамат, привлекая внимание детей, но продолжает мягче. «Мы, может, в духовном деле и мало смыслим, но я знаю тебя, а унгутс знает детей. Вместе что-нибудь досообразим. Ты взялся за хорошее дело, малыш, хорошее и трудное. Я понимаю, что тебе сейчас это представляется чем-то неохватным. Но ты не один, малыш, и я хочу, чтобы ты об этом помнил. Вместе как-нибудь справимся». Алтангирил молча кивает и отодвигает свой стул. «Пойду оденусь», – бросает он через плечо, удаляясь в гостевую. «Спасибо, капитан», – одними губами произносит Эцеган и спархивает следом. «А сегодня старейшина унгутс еще не...» запинаясь, спрашивает Кир со странным выражением лица. «Завтра первый день», – качает головой Азамат, заглядывая в календарь в часах. «Не терпится?» «Ну», – Кир пожимает одним плечом. «Позже, когда мужчины уходят, а мы с детьми убираем тоннель, странный взгляд Кира становится понятнее». «А отец часто Алтангирела так называет?» – спрашивает Кир как бы между делом, покачивая на коленке дремлющего Алика. Мелкий вместо положенных ему 11 часов ночного сна и 2-3 дневного стабильно спит по 6-8 ночью и по 4-6 днем. Я уже начала беспокоиться, не нарушение ли это из-за частой смены часовых поясов. Но Изихон заверила меня, что Азамат спал точно так же, хотя никаких разъездов в его жизни тогда еще не было. Я зарядила Янку изучить, нет ли у других мударских детей такого же отклонения, но она пока результатов не сообщала. «Как так?» – морщу лоб я, выдернутая из размышлений о режиме. «Малыш!» – неуверенно произносит Кир. «Я припоминаю, что и правда Азамат так выразился, и меня это тоже несколько удивило. Раньше не слышала, – говорю, – но он его знает с 4 лет. Наверное, старая привычка. Айшахян, можно тебя попросить отвезти Филина на конюшню? А то он один мимо Хоса никогда не пройдет». Хос по-прежнему дрыхнет посреди комнаты. Идея Азамата перевести его на дневной образ жизни пока что не увенчались успехом. «Пускай силу воли вырабатывает», – усмехается Кир, приваленный Аликом. Айша всегда рада быть полезной, кивает с энтузиазмом и аккуратно вдоль стеночки выводит Филина в коридор. «А ты думал, это только твое прозвище?» – спрашиваю я, когда за ней закрывается дверь. «Ничего я не думал», – отникивается Кир. «Азамат тебя очень любит, на всякий случай, напоминаю я. Он бы тебе 100 000 прозвищ напридумывал, но боится, что засмущает». «Не-не-не, не надо», – ужасается Кир, видимо, представив себе все сахарные эпитеты, которые способен породить ум, натренированный образованием в области народного творчества. Я усмехаюсь, припоминая, как Азамат высказывался насчет Кира, когда расписывал Аравату права и обязанности. У ребенка тогда глаза были больше лица и абсолютно стеклянные. Кир, похоже, вспомнил тот же эпизод, потому что следующим номером интересуется у меня все в том же якобы беззаботном тоне. «А он точно мой отец?» Я поднимаю брови. «Да, Кир, конечно. Хочешь, я тебе тесты покажу?» «А я в них пойму что-нибудь?» – колеблется он. «Ну, я-то нужна зачем-то, наверное?» – усмехаюсь. «Чтобы было хорошо?» – заискивающе подсказывает он. Я смеюсь, стараясь не разбудить Алика. Стою и обхожу диван, чтобы принести бук с тестами. По дороге наклоняюсь и целую Киру в макушку. Вернувшись, подсаживаюсь поближе, открываю крышку бука и принимаюсь объяснять азы генетики. Кир внимательно слушает, пристроив голову мне на плечо. Алик сопит у него на коленях, подергивая ножками. Днем его наша болтовня только убаюкивает. Нашу идиллию нарушает звонок орешницы. После долгих реверансов и заверений, что я рада ее слышать, и у меня есть время поболтать, она все-таки доходит до сути звонка. «Да у меня тут такое дело. Тут сын с юга вернулся. Привез верблюжьей шерсти. Ну, такой хороший. Я вот хотела с вами поделиться. Заодно и пошили бы чего-нибудь». «О!» – я оживляюсь. «Отличная идея. Давайте скорее сюда. За вами прислать машину?» «Ох, нет, я-то не выберусь. Сын на меня свою мелюзгу свалил, а сам с отцом на рыбалку двинул. Я с этим горохом по гостям не поеду. Думала, вдруг у вас времечко найдется». «У меня у самой горошина», – смеюсь я. «Но, думаю, если у вас там целая грядка, Алик мало чего добавит. Ничего, если я с мелким буду». «Да хоть всю семью везите», – радуется орешница. «Я тут варенье наварила, и этого еще, которого вы мне рецепт давали. Конфитюра, во! Сейчас хунь-бимбик налеплю, а детки вместе не соскучатся, я так думаю. Подруг своих зовите из клуба». «Попробую. Одна-то в отъезде. У меня только ребенок сейчас спит. Не хочу его тревожить. Проснется, тогда и поеду. Хорошо?» «Да, пожалуйста. Отзвонитесь на выходе. Я расскажу, куда ехать». На то мы договариваемся. «Кир, ты не хочешь в гости съездить?» – спрашиваю, кладя трубку. Он лениво подтягивается. «Не очень. Я хотел сходить в дом целителей, потренироваться, раз сегодня еще клуба нету. И Айшу не хочу одну оставлять. Ее Алтангирел теперь учить должен, правильно? А он странный такой, еще обидит нечаянно». Я кривлюсь. Не могу сказать, что я не разделяю Кирова опасения, хотя при Алтоше их точно не стоит высказывать. Он хочет как лучше, говорю на всякий случай. Просто не очень умеет. Кир не успевает ничего ответить, потому что тут приходит сама Айша, а с ней Алтоша и Азамат. Чё-то долго до конюшни и обратно, замечаю я. Пошла наставника разыскивать, усмехается Азамат. Потом похлопывает задумчивого духовника по спине. Ну, давай, успехов. Тот сдержанно кивает, жестом показывает Айше, чтобы шла за ним, и они оба удаляются в гостевую комнату, аккуратно обогнув горку черного меха на полу. «Да чего договорились-то?» – спрашиваю. «Составили план действий», – довольно говорит Азамат. «Стратегию выбрали. Ну и так по мелочи подбодрили его маленько. Все-таки для него это изрядная авантюра. Ладно, я побежал на работу, пока не съели. Расскажите потом, как прошло». Он исчезает. Мы с Киром возвращаемся к прерванному разговору о генетике, вплоть до того момента, когда Алтангирел с Айшей выпадают обратно.